Спустившись в подвал и поймав там одного червя, она направилась к постели короля. Рядом с королем сладко посапывала королева, которая прежде была женой его вероломно убитого брата. Подойдя совсем близко и приподняв одеяло, Ирзия пустила на кровать червя и стала ждать. Ждать долго не пришлось. Король вдруг проснулся, как-то болезненно задрожал и, не проронив ни слова, упал на кровать. Королева при этом даже не проснулась. Бывшая королева, ибо Ирзия намеревалась занять ее место. Рано утром королева, за ночь ставшая вдовой, открыла глаза и увидела червяка, примостившегося у нее на груди. С омерзением скинув его, она увидела, что супруг не подает признаков жизни. По дворцу быстро разлетелось известие о смерти короля. Пока не сбежались придворные, Ирзия, снова став видимой, медленно подплыла к королеве и вкрадчиво, но зловеще начала. «Власть короля закончилась, и не без моего участия, поэтому я предлагаю тебе передать свои полномочия мне. Ты еще слишком молода, чтобы умирать, хотя для меня сделать это проще простого». Голос колдуньи стал властным. «Денег у тебя будет вдоволь, только убеди всех, что теперь королева я!» Приказала она вдове короля, которая никак не могла опомниться. «И не забудь, меня зовут Ирзия!» Прогулка с девушкой — это, конечно, хорошо, но надо и о деле подумать. Совершенно непонятно, как добыть яйцо у злых драконов и при этом остаться в живых. «Предлагаю тебе сходить к нашему огненному морю. Уверена, такого ты никогда не видел. Драконы живут именно там. Но до них не добраться», — вдруг сказала Косси. Поглядеть на чудо моря Ордель отправился охотно. Через несколько часов он и его спутница вышли к берегу. Непонятно, что это была за вода, но она горела. В некоторых местах алые снопы пламени то вырывались с поверхности моря, то исчезали в его пучине. В целом же море горело спокойным, ровным огнем. Интересно, если в обычной воде живут рыбы, то кто же тогда населяет глубины этого моря? Ордель спросил об этом Косси, и девушка ответила. «Здесь живут огненные рыбы. Они иногда выпрыгивают из воды, но лучше их не ловить, тем более что подойти к морю ты не сможешь, сгоришь». И действительно, порывы ветра приносили чудовищный жар, исходящий от воды. Этот жар настигал даже тех, кто находился далеко от берега. Между тем наступил вечер. Солнце светило уже не так ярко, а на землю ложились длинные тени. Косси и Ордель проголодались. Девушка сказала, «Думаю, на сегодня прогулок достаточно, так что возвращаемся в деревню. А завтра, если ты не против, я свожу тебя в одно удивительное место. Таких чудес, как там, ты тоже никогда не видел». Что ж, впечатления на сегодня и правда достаточно. Так что пора назад. До дома добрались уже в сумерки и разошлись по своим углам. Благодаря местному гостеприимству можно было не заботиться о пропитании, и после сытного ужина Ордель лег спать. Всю ночь ему снилось пылающее море, огненные рыбы и какие-то змеи. Наутро, плотно позавтракав и на всякий случай захватив с собой пирожков, ведь неизвестно, насколько длинным будет путь к чудесному месту, юноша отправился к воротам, где его уже ждала Косси. Улыбаясь, девушка тоже показала пирожки, лежавшие в ее сумке. «Путь нам действительно предстоит долгий, так что пропитание пригодится», — уже серьезно сказала она. «Поторопимся, надо вернуться засветло, а то ночью могут возникнуть проблемы». Бодро и весело шагая по пустым безмолвным лесам, Ордель вспоминал оставшуюся в туманном мире маленькую Нюй. Слишком уж быстро развивались события в конце его последнего путешествия. Заметив отстраненный взгляд юноши, Косси спросила, о чем он думает. И всю дорогу Ордаль увлеченно рассказывал ей о туманном мире, о его обитателях и о драконах.